Глава 23. Откровение. Макс. Меня подкосило, и вовсе не из-за прыжка за все возможные уровни. Я не сентиментален, у меня практически нет привязанностей, и поэтому довольно легко расстаюсь с людьми. Но прошедшая ночь стала ночью открытий. Всему виной артефакт? Не уверен. Еще никогда мне не хотелось размозжить голову Рокса о стену. Но за все время, пока я стоял в коридоре, это желание посещало меня не единожды, и это неправильно. Я закрывал глаза, пытаясь отречься от этого состояния. Вновь открывал и понимал, что ничего не изменилось, и голоса по ту сторону двери звучали все так же четко. Мило болтают. Моя ладонь сжалась в кулак. Послышался хруст костяшек, что напомнил о том ублюдке в переулке. Сделав несколько шагов, я остановился у противоположной стены. Все всегда сводилось к Дугласу. Но если раньше я просто злился, то теперь ощущал какую-то сосущую безысходность своего положения. Я сам не знал, чего хотел. Хотя нет, знал, но не был уверен, что этого хотел действительно я. Но и это не худшее. Кулак заныл от боли, я очнулся, понимая, что, как несдержанный идиот, ударил стену. Но это все же помогло, я почти успокоился, позволив мрачному удушающему настроению собой завладеть. Я просто слушал, внимал, игнорируя Дугласа и будто очарованной мелодией, наслаждаясь голосом Роженской. Камни на браслете давно не окрашивались в черный, а теперь они стали насыщенного красного оттенка. Дуглас, как ошпаренный, вылетел с палаты и, едва бросив на меня взгляд, спешно пошел прочь. Наконец она вышла, улыбнулась, спросила про тряпку, что я, не разобравшись, схватил с верхней полки ее шкафа. А я ответил, не думая. Мне просто было плевать, что именно на ней надето. Главное, что она осталась жива и здорова. Вскоре мы вышли на лестницу. Нам предстояло кое с кем встретиться. Перед глазами все еще стояло чёртово лицо Дугласа Рокса. Вот же свезло, что именно его приставили к Роженской. Но, с другой стороны, сокурсник — потомственный лекарь, что не заставляет сомневаться в его умениях. Рука Клары легла на мое плечо. Я повернулся. Оказывается, она меня звала, а я просто не услышал, слишком задумался. Ее лицо пылало, а в глазах горели искры решимости. Девушка волновалась и выглядела так, будто решила вступить в бой. Каждый раз при выходе на спарринг выражение ее лица становилось именно таким, за исключением волнения, смущения и страха, что в безумном коктейле присоединились к воинственному настроению напарницы. «Сейчас не время, но я все-таки скажу это. Слушай внимательно, дарлинг, повторять не буду. Спасибо, что пришел ко мне, когда это требовалось. Я бы поступила так же. Я была гораздо больше рада видеть тебя, чем Дугласа. Даже не так. Я хотела видеть только тебя. Поэтому, пожалуйста, не испепеляй меня взглядом. Я знаю, когда ты зол». Громко дыша, Клара отвела взгляд, но ее рука все еще лежала на моем плече. Я долго молчал, чувствуя, как внутри что-то переворачивается. «Я рад?» «Да, если это можно так назвать». «И почему ты больше хотела видеть меня?» Губы сложились в кривую улыбку, я склонился вперед. Наши лбы соприкоснулись, но Роженская отвернулась. Никогда не подумал бы, что эта девчонка может так смущаться. Я настолько привык к равнодушию, что новые эмоции с ее стороны были как наркотик. Помнит ли она то, как целовала меня? Раз до сих пор не спросила, то нет. Пусть это было действие дурмана, но все же. «Что?» Ошарашенно переспросила она. «Почему ты хотела видеть меня больше, чем его? Что изменилось, Роженская?» Мой тихий шепот предназначался лишь для нее. И вновь повисло молчание, не гнетущее, а волнительное и напряженное. Она шумно выдохнула. Вскоре обе ее ладони лежали на моих плечах, но это вовсе не было ласковое касание. Клара надавила и впечатала меня в стену так, что спина заныла. «Дарлинг!» Прошипела она, ее взгляд пылал праведным гневом. «Я тут распинаюсь. Думаешь, мне легко было это сказать? А ты еще подтрунивать смеешь и признание выпытываешь?» Я тихо рассмеялся. «Роженская всегда остается Роженской. Но почему же мне это чертовски нравится?» «Какое признание?» Прямо и нагло посмотрел на нее. «Я тебя сейчас стукну, и ты сам в этом будешь виноват», пригрозила Клара. «Милая», — улыбка слетела с моих губ. Я сжал ее ладонь, убирая с плеча, но почему-то не отпустил. «Нас ждут, нужно идти». Я не был уверен, для кого именно прозвучали мои слова, для нее или для меня самого. Напарница отстранилась, посерьезнев. «Хорошо, идем», — кивнула она, отходя и высвобождая руку из захвата. «Работа на первом месте». «Верно. Но сможем ли мы выдержать баланс?» Когда мы спустились на несколько этажей, я открыл перед Кларой дверь. Этот уровень был пустынным. Кроме смотрящего помощника лекаря за стойкой, здесь никого не наблюдалось. Он выбрал подходящее место, отстраненно подумал я. Взгляд то и дело возвращался к Роженской. И все же, имею ли я право на ее внимание? Красная нить тянулась к ее руке и пульсировала, выбрасывая в пространство алые искры. И как сохранить трезвую голову и рассудок при таких противоречиях? «Не боишься, что Дуглас расскажет о нас остальным?» — поинтересовался я. «Все равно, пока не попадем в защищенное от посторонних место, мы не сможем поговорить о действительно важных вещах». Клара оглянулась на меня, задумчиво поджала губы и, наконец, ответила, отрицательно помотав головой. «Нет». Она засунула руки в карманы плаща. «Я едва не умерла. Как меня может беспокоить сейчас это?» «Да и не только это. Раньше тебя это волновало в любое время суток», усмехнувшись, заметил я. «Пусть мне это не свойственно, но теперь я старался держаться от напарницы на расстоянии. Считайте меня неконтролируемым дураком, но я пока не уверен, что могу действовать разумно по отношению к Кларе». «Да, волновало. Но и ты изменился с недавних пор». «Верно. Ты бы видела лицо Дугласа, когда он вылетел из палаты. Для него твои слова стали неожиданностью». Разговор дарил обманчивую иллюзию того, что все вновь стало как прежде. Клара посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Знаешь, когда стоишь у двери, все прекрасно слышно. Я не подслушивал, случайно вышла. Почти. То ли удивлена, то ли смущена». «Я...» — замялась она, а потом, всплеснув руками, резко продолжила. «Сказала и сказала. Не буду ничего объяснять. Поступила так, как считала нужным. Не надо улыбаться, ты практически спас мне жизнь, принеся в лечебницу, и малая часть того, что я могу сделать, это не позволять другим злословить на твой счет. Все, все, я понял. Ты вовсе не прониклась ко мне симпатией и не поэтому поставила своего любимого Рокса на место. Это было всего лишь возвращение долга». «Да, именно так», — кивнула она, инстинктивно остановившись вслед за мной. «Ну, главное, чтобы ты сама в это верила». Отодвинув ее в сторону, сказал я и постучал в дверь палаты в оговоренном ритме. Тук, тук, тук, тук, тук. «Что?» — начала Клара, но я оборвал вопрос, прижав палец к ее горячим губам. «Клара». От этого невинного жеста сердце подскочило, губы запылали, и на задворках сознания промелькнуло то ли воспоминание, то ли выдумка сознания. Я открыла рот, собираясь спросить, но дверь палаты, приглашающая, отворилась. Дарлинг опустил руку и отвернулся, как ни в чем не бывало, а после вошел внутрь. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Эта палата была в два раза больше той, в которой лежала я сама, и помимо кровати в ней имелся диван. На нем сидел никто иной, как Дуайт Лин. Мужчина был обут в грузные коричневые сапоги, поверх остальной одежды накинул плащ, а в руке держал тонкую книжку карманного издания. Он выглядел неуместно в этой, казалось, стерильной комнате в бежевых тонах. Наставник любил читать, и отнюдь не познавательные брошюрки или гримуары с редкими заклятиями. В основном в его руки попадали обычные романчики, зачастую эротические, которые он, не стесняясь, читал как при коллегах, так и при высокопоставленных начальниках. У него опыта бездна, так что даже бюрократы на верхушке управления испытывают уважение. Стоило увидеть бывшего куратора, я вытянулась по струнке. Встала ли я только с постели, обедала в столовой или встречала его в коридорах, ничего не имело значения. Я всегда приветствовала его, будто до сих пор находилась у него в подчинении. За 5 лет надзора он вышкалил меня. «Встреча далеко не официальная. Расслабься, Клара». Лейтенант небрежно махнул рукой, на мгновение раскрыв книгу в середине, подогнул краешек страницы и лишь потом убрал ее в карман. «Перейдем сразу к делу. Максимилиан, прикрой плотно дверь». Лицо мужчины быстро посерьезнело, а взгляд сделался тяжелым. Я тем временем направилась к окну, желая задернуть шторы, которые, в отличие от моей палаты, здесь имелись. «Правильно, что связались со мной. Дело из ряда вон выходящее». Посмотрев на меня, Дуайт Лин добавил: «Твой напарник уже ввел меня в курс дела». «Понятно. Значит, пока я была в отключке, Макс успел доставить меня в лечебницу и каким-то образом связаться с моим бывшим куратором. Возможно, даже встретиться случайно в моей квартире, когда возвращался за вещами или вызывал группу зачистки из штаба. По крайней мере, я очень надеялась, что он вызвал ее, и по возвращении в квартиру меня не будет ожидать труп на полу. Откровенно говоря, дела идут не лучшим образом. Сейчас нам меньше всего нужен предатель в штабе. Лейтенант тяжело вздохнул. Предатели. Когда же люди перестанут вестись на деньги? Дарлинг иронично усмехнулся. Полагаю, что никогда. Мужчина хмуро посмотрел на Макса. В отличие от меня, он вел себя немного нагло. Я поежилась, невзначай коснувшись ладонью затылка, и внезапно впала в ступор, уставившись на оголенную шею Дарлинга, на которой, если присмотреться, красовались красные пятна. Как я раньше не заметила. Перед глазами промелькнуло несколько видений. Похоже, мои воспоминания сохранились куда лучше, чем я полагала. Надеюсь, это не то, о чем я думаю. Во всей ситуации с организацией меня волнует свойство дурмана. Почему именно он? Никто бы из действительно важных персон не поставил на него и Никса, если бы это не приносило существенную выгоду. И дело отнюдь не в сексуальном влечении. Должно быть что-то еще. Взгляд куратора сосредоточился на мне. Образцы, что собрали с твоей одежды, сейчас в лаборатории на изучении. Но судя по тому, что я успел узнать, от них мало пользы. Частицы слишком быстро вступают в контакт с влагой в воздухе, поэтому основная надежда на образец, что достал Макс. Я оглянулась на напарника. Человек, нападавший на меня, хотел провернуть то же, что сделали с тобой. Пожав плечами, независимо отозвался напарник. Ясно. Снова я на шаг позади. Но, судя по всему, порошок имеет магическую составляющую. Его свойства могут быть непредсказуемы. Вновь взял слово бывший наставник. Я не чувствую ничего необычного. Повторила я то, что недавно сказала Дугласу Роксу. Я тщательно прислушивалась к себе, но ничего не обнаружила. И еще, мой несостоявшийся убийца назвал имя Джозеф. Конечно, оно мало что дает, мы и так знаем, чьих рук нападение на нас, но все же. Дуайт Лин задумчиво покивал. Я не сомневалась, что у него назрел какой-то план, и очень надеялась, что мы с Дарлингом будем его частью. Пусть мы сделали немного и были назойливыми мухами, лишь досаждающими преступникам, собравшимся под одной крышей. Но все же именно мы запустили маховик событий, что приведет к их гибели. «Поступим так». Бывший куратор сделал внушительную паузу. «На пару дней забудьте о задании. Придерживайтесь легенды и держитесь вместе, но не более того. Хотя я сомневаюсь, что на вас нападут вновь. Первое покушение и так создало немалую шумиху в штабе. За это время я переговорю с проверенными людьми, мы разработаем план. Нет смысла отсекать змею хвост, не обезглавив его. Ведите себя естественно, гуляйте, сходите куда-нибудь. Макс, следишь за Кларой. Мы до сих пор не понимаем действия отравы до конца. А раз в нем есть магическая составляющая, то это может быть что угодно». Дарлинг кивнул, глянув на меня. На его губах появилась хитрая улыбка. Что он задумал? «Можете положиться на меня, буду следить неустанно. День и ночь». Слова эти звучали слишком многообещающе. Дуайт Лин пристально посмотрел на него и хмуро предупредил. «Не переусердствуй». Куратор поднялся на ноги. «Ладно, думаю, задача понятна. Когда понадобится, я сам с вами свяжусь. И, разумеется, когда будете писать в штаб, о нашей договоренности ни слова. Наверняка копии или сами письма попадают не в те руки». «Да, сэр, разумеется», — ответила я. Никак не могла избавиться от ощущения жесткой субординации. «Ну, хорошо». Мужчина направился не к выходу в палату, а в противоположную сторону. Остановившись, у идеально ровной стены обернулся. «И, Клара, тот человек, которого ты убила, не жалей его. Напавшие на вас братья Шейны, близнецы, и по ним давно виселица плакала. Раньше промышляли в маленьких отдаленных городках, где их мало кто мог приструнить. Как ни крути, но боги карают провинившихся». Бывший наставник был очень суеверен. Я встретилась с ним взглядом и, помедлив, кивнула, снимая груз с плеч. Как бы я ни оправдывала свои поступки и старалась не придавать значения произошедшему, это не отменяло того факта, что я впервые убила человека. Человека, который больше не откроет глаза, не взглянет на этот мир, не вздохнет полной грудью, и от осознания этого становилось горько. Дуайт Лин понимал это. Меня же в какой-то степени спасал дурман, смазывающий воспоминания и оправдывающий мой поступок. Да, лучше он, чем я. Куратор кивнул в ответ, произнес заклятие из хитросплетения шипящих звуков, и стена пошла рябью, явив дверь. Когда он скрылся по ту сторону, дверь исчезла, и мы остались одни в пустынной палате.